От Стейна Колви отправился к сэру Уилмингтону Джимсу. Он застал его в полном расстройстве чувств. 100 шансов против 1, вы понимаете, Колви, — сказал он. 100 против 1, если мы не объединимся с Метрополитен, этот субъект сумеет набрать себе достаточно пайщиков в обеих компаниях, и тогда будьте покойны, он нас проглотит, как удав. Ну, разумеется, я готов примкнуть к вам. Мы должны дать отпор этому американцу во имя защиты интересов каждого из нас. Можете на меня положиться. Заручившись этой поддержкой, Колви отправился дальше и обошел всех директоров, которых ему посчастливилось застать. 7 из 12 оценили в должной мере важность его предупреждений. В результате та и другая компания созвали в ближайшую пятницу экстренное заседание директоров, и на этих заседаниях большинством голосов было решено провести на следующей неделе в четверг совместное совещание директоров обеих компаний, дабы обсудить создавшееся положение. Стейн и Джонсон, не ожидавшие такой прыти от своих компаньонов, встретились потолковать об этом событии. В связи с предстоящим свиданием Джонсона с Каупервудом, это совместное совещание директоров обеих компаний представлялось Стейну как нельзя более своевременным и в высшей степени любопытным. «Будьте покойны», — заметил Джонсон, — «ему все решительно о нас известно через этого Джеркинса, и теперь он хочет нас пощупать». «Ну что ж», — сказал Стейн, — «пора поддать пару в котел. До тех пор, пока этот Каупервуд чего-нибудь не предпримет, ни районная, ни Метрополитен с места не сдвинутся. Сейчас они как будто зашевелились, но вряд ли это приведет к каким-нибудь серьезным результатам. Ну, можно ли ожидать, что они решатся на полное переоборудование подземки, если они до сих пор не могут столковаться и объединить 2 своих кольца, не говоря уже о том, чтобы электрифицировать их общими силами и пустить сквозные поезда. Пока Каупервуд не приступит к осуществлению своей программы, они и пальцем не шевельнут. По-моему, нам надо вести с ним игру, пока мы не выясним, какие у него, собственно, планы и какие шансы на то, чтобы их осуществить. А тогда уж мы сможем решить, представляет ли это реальный интерес для нас с вами. Пока у нас нет полной уверенности, что наша публика из Метрополитена районной раскачается предпринять нечто в этом роде, я полагаю, нам надо держаться Каупервуда, ну а потом можно будет и с нашими столковаться».